Глава 30. Яся. Я не знала, что у Чехоевых есть сестра. Увидев в объятиях Валида незнакомку, я впервые ощутила ревность. Раньше я не думала, что могу захотеть кому-нибудь вырвать волосы на голове. Конечно, позже мне стало стыдно за мои мысли и чувства. Несмотря на то, что замуж я вышла без согласия и первое время была настроена против Валида, сейчас была ему благодарна. Благодарна за то, что он подарил мне семью. Дружную семью, где каждый стоит горой друг за друга. Теперь я не одна. Лея мне рассказала непростую семейную историю жизни этих сильных благородных мужчин. В моих глазах они были идеальными представителями своего пола. За их спинами можно укрыться от любой бури. Как я могла когда-то сравнивать Валида с Лешей? Уму непостижимо. Карине очень повезло иметь таких братьев. Надеюсь, она сможет со временем влиться в семью и стать полноценным ее членом. Пока она погружена в свое горе, не пережила еще потерю единственного близкого человека. Грустная и замкнутая Карина весь вчерашний вечер просидела в комнате, которую теперь занимает. После похорон и практически бессонных ночей я провалилась в глубокий сон. Не слышала, когда пришел Валид, как он лег в постель. Проснулась в его объятиях. Муж ночью открыл окно, чтобы запустить свежий воздух. Кто-то привык спать под открытым небом в любую погоду. В комнате, ну, прям очень свежо, но мне не холодно. Горячее тело Валида греет лучше любой печи. Повертелась немного, устраиваясь поудобнее. Рука, лежащая на моей талии, напряглась. «Калибри, ты напрашиваешься на неприятности». Горячее дыхание обожгло кожу за ухом. По телу побежали мурашки. Я понимаю, на что Валид намекает, но мне хочется его подразнить. «На какие именно неприятности я напрашиваюсь?» Голос с просонья звучит низко. Валид придвигается ко мне вплотную, дает ощутить большую и твердую неприятность. Я готова пойти до конца. Нет, не так. Я хочу пойти до конца. Стать одним целым с Валидом. Мне даже страшно подумать, что могло со мной произойти, если бы наши судьбы не пересеклись. Я просовываю руку между нами и беру в руки неприятность. Сжимаю ее. Сдерживаю смех. Валид не ожидал, что я так дерзко поступлю. Громкий, мученический стон срывается с его губ. «Калибри, прекращай испытывать мое терпение. Его давно не осталось». Мне нравится эта игра, и прекращать я не собираюсь. А я и не хочу, чтобы ты останавливался. Мне кажется, я не успела договорить, как ураган, носящий имя Валид, смел с нас одеяло. В комнате было холодно, кожа покрылась зябкими мурашками. Уверена? Перевернул меня муж на спину и подмял под себя. Сразу стало теплее. Угу. Стыдно глядеть ему в глаза и отвечать. Пока лежала к нему спиной, была смелее, но назад я не поверну. Горячий рот накрывает мои губы, руки ласкают тело, которое начинает трепетать от наслаждения. Валид разжигает между нами настоящий пожар. Его губы везде – шея, ключицы, грудь, внутренняя сторона бедер. Он шепчет комплименты, непристойности, которые еще больше заводят. «Еще, только не останавливайся!» Я срываю голос, крича от удовольствия. Мне хочется всего и сразу. Хочется, чтобы напряжение, стягивающее нервные окончания внизу живота, наконец-то лопнуло. Я будто нахожусь на грани. Но переступить последний рубеж не получается. Валид не пускает меня. Он подтягивается на руках и вновь нависает надо мной. Преступно красивый, сексуальный, сильный. Ласкаю подушечками пальцев стальные мышцы. Ему нравится. Я вижу это в его темных глазах, которые, мне кажется, смотрят прямо в душу. Я ощущаю, как нежно он трется о мою женственность. Небольшой страх присутствует, но я тону в его глазах и обо всем забываю. «Калибри». Тянет он и накрывает мои губы своими. Целуемся долго, страстно. Мои стоны и его мужской рык нарушают утреннюю тишину. Купаюсь в удовольствии. Неожиданная боль. А! Вскрикиваю и дергаюсь наверх. Не ожидала, что будет настолько больно. Тихо, не двигайся. Сейчас станет легче. Принялся Валит успокаивать. Он продолжил меня целовать и ласкать. Боль отступала. Ее сменяли приятные ощущения. Пульсация внутри меня ощущалась уже по-другому. Мне нравилось чувствовать себя наполненной им. Валиду нелегко приходилось. Он не двигался. Ждал, когда я забуду о боли и начну отвечать на его ласки. Мой мужчина сумел сделать так, что я забыла обо всем. Сама начала двигаться. «Да, не останавливайся». «Да, еще, еще». «Да, как же приятно». «Только не останавливайся». Забыла обо всем. Я возносилась выше облаков. «Калибри, отпусти себя». Звучит команда, я срываюсь и лечу. «Невероятно». «Моя», рычит он. Мы лежим в объятиях друг друга, медленно возвращаемся в реальность. «Я люблю тебя». В голосе Валида впервые слышу столько чувств, стараюсь запомнить каждую нотку. Валид. Мы сидели в кабинете брата. «И я тоже думаю, что это не случайность», — поддержал версию брата. «Мы уже несколько раз пересмотрели записи с камер наблюдения на перекрестке, где была сбита Юлия. Мужчина находился под следствием. Самир лично его допрашивал. Нет никаких фактов, указывающих, что они были знакомы. Он не мог желать ей смерти, но нас не покидало ощущение, что он специально совершил наезд. Посмотри еще раз, он будто ее не видит». Я остановил запись, перемотал. «Согласен, странно, он не нажал на тормоз, не попытался увернуться. Мужчина был трезв, уверяет, что не был расстроен, ехал с работы домой», — прокомментировал я. «Если исключить, что он на миг мог уснуть за рулем, то на него могло быть оказано воздействие. Кто-то подобный Амиру? Я слышала и о других методах, но они в разработке». «Не стоит исключать. Директор управления несколько раз требовал перевести Амира на службу в центр, а последнее время не заикается», — поделился со мной информацией Самир. «Даже если они нашли человека со способностями Амира, не думаю, что Роман Павлович приказал убить Юлию». «Не он, конечно», — усмехнулся брат. «Паучиха?» — озвучил наши подозрения. «Плетет свои сети, собирает компромат». «Злиться бесполезно. Чтобы воевать с Дуровой, нужно иметь холодную голову на плечах». «Если Алла решит пойти на крайние меры, значит, мы движемся в правильном направлении. Нам может понадобиться помощь Амира». Самир меня заинтриговал. «Что именно ты хочешь ему поручить?» «Я не против, если он прикажет этой стерве утопиться. Я буду спокоен за Калибри. Но вдруг она действует по чьей-то указке?» «Мне нужна шкатулка, украденная из квартиры Ясмины со всем содержимым. Ответ, думаю, мы найдем там». «Если она не уничтожила...» В дверь скромно постучались. Договорить и спросить у брата, как именно он собирается получить шкатулку, не успел. «Ясмина, входи!» — крикнул Самир, с ухмылкой наблюдая за мной. «Ты просил позвать, как только я переоденусь». Калибри заглянула в кабинет. «Уже иду». Калибри мне улыбалась. «Я готов землю перевернуть, чтобы так было всегда». «Тогда я иду делать разминку». «Ты хоть полчаса продержись», — произнес брат, когда я устремился за своей женой. «Ты о чем?» «Тренировку закончи, а потом тащи ее в спальню». Смеясь. «Завиды молча». Лее приходилось много заниматься, чтобы сдать экзамены и перейти на следующий курс. Поэтому Самир весь день пропадал в кабинете или в управлении. Вообще весь женский состав нашей семьи был занят учебой. Карина готовилась к ЕГЭ. Дополнительные занятия с репетиторами помогали ей отвлечься. Сестру и наших жен теперь везде сопровождала охрана, если мы не могли быть рядом. Ясмина училась очно. Занятия пропускала редко, поэтому была спокойна перед приближающейся сессией. Ее больше волновали наши тренировки. Меня они тоже волновали. Особенно, когда Яся выходила в обтягивающем костюме, мое волнение стремительно достигало пика, и я тащил жену в спальню. Калибри не сопротивлялась, а возмущалась только до тех пор, пока я не закрывала сладкий рот поцелуем. Сама виновата. Нельзя быть такой сексуальной. Но вот как тренироваться? Я смотрю на черный обтягивающий костюм с голубыми полосками на бедрах и уже представляю, как буду его стягивать с любимого тела. А дальше по сценарию – реализация моих фантазий. «Валид, я найму другого инструктора». Грозит она мне пальчиком. Смешная. Я его на порог не пущу. Когда пацаны на полигоне наклоняются или принимают упор лежа, в этом нет ничего сексуального для женщины. Я, по крайней мере, так считаю. Ну, наклонился. Ну, поднял автомат или снаряд. Что там может возбудить? А тут настоящая пытка. Рукопашный бой – это вообще трэш. Какие приемы и их отработка? Инструктор повержен, как только она приблизилась. Каждый раз я даю себе установку, что тренировка пройдет как положено. А потом выдумываю всякую ерунду, чтобы прижаться к ней сзади. Или при отработке приема упасть и утащить ее на себя. Лет через 50, я думаю, смогу ее тренировать. Не раньше. «Калибри, сдавайся. Пойдем в спальню».